Мужчина. Молодой. Старшеклассник. Знает девочку. Из той же школы? Этот рогатца – причина ее слез? Рогатца. Малец. Паренек. Тогда можно было бы и поймать. Откусывать по очереди от обоих тоже весело. Но теперь уже поздно. Ни челюсти, ни зубы, ни это уже не остановить. Тонкая шея, хрупкая, будто женская. Первый же укус отделит друг от друга шейные позвонки. Стоит только надавить. Вся эта цепочка мыслей зародилась в момент, когда незваный гость показался ТКС на глаза и завершилась всего за 0,3 секунды. Его челюсти мгновенно обвили шею мальца вместе с воротником. Зубы справа коснулись черной кашемировой замши, а зубы слева – бледной тонкой кожи. Если сомкнуть их в таком положении, можно разом обрубить плоть и кости, и глазам предстанет прелестное красно-розово-белое сечение. Жевательные мышцы напряглись. В мгновение высвободилась вся скопленная акулья сила, но вдруг произошло нечто неожиданное. Странный запах ударил промеж бровей, совершенно незнакомый его обонянию, неорганический, химический, мерзкий. И в то же время шея мальца выросла в размерах. По крайней мере, так гласили ощущения. Едва зубы ТКС углубились в его кожу, как их вмиг оттолкнуло давлением, превосходящим силу укуса. Неимоверно твердое, невероятно гладкое нечто отвергало его зубы. По жевательным мышцам пробежала боль, оповещая о повреждении тканей. В изумлении вытаращив глаза, Такаэсу посмотрел на собственные удлинившиеся челюсти. И изумился пуще прежнего. Он чувствовал, что челюсти определенно что-то сжимают. И все же зубы не касались плоти. Они мелко дрожали. Но сократить зиявшие между ними и бледной кожей 3 сантиметра оказались не в состоянии. Но что это тогда за ужасная зубодробительная текстура? У него на затылке какое-нибудь закаленное стекло или еще что? Нет, будь это стекло или какая-нибудь смола, мне в режиме тигровой акулы ничего не стоило бы его прокусить. Что тогда, алмаз? Хотите сказать, этот обычный школьник откуда-то раздобыл такую редкость? Наткнувшись на невиданно твердое, а вдобавок невидимое вещество, Такаэсу в замешательстве искал ответ. Однако сдаваться и отпускать хватку не спешил. Обратившись тигровой акулой, Такаэсу не мог смириться с существованием чего-то, что не подвластно его зубам. Игнорируя скрип кричащих от боли жевательных мышц, он настойчиво добавлял нажим. Загадочный запах внезапно исчез, но он не придал этому значения, целиком сосредоточившись на разжевывании прозрачной субстанции. И когда пацан наконец оправился от удивления и занес нелепо сложенный правый кулак, ему и в голову не пришло уклониться. Это не только даровало ему челюсти с зубами, но и заметно увеличило все прочие физические способности. Пропустив удар другой от хилого старшеклассника, он даже боли не почувствует. Продолжая игнорировать опускающийся кулак, он выжимал из себя столько сил, сколько возможно. Удар! Все вокруг потемнело. Из глаз посыпались белые искры. Левый висок просто горел. А следом его прошибла такая боль, как будто в него вогнали железный гвоздь. Возможно, он заработал сотрясение, потому что даже чувство равновесия дало сбой. И ТКСу, не смея упасть, изо всех сил уперся ногами в пол. Это был удар, но удар определенно не кулаком, а чем-то очень твердым, тяжелым, гладким. По ощущениям, будто со всей силы запущенным отполированным стальным шаром. Получается, одной только шеей невидимая защита этого мальца не ограничивается? У него еще и на руках что-то вроде перчаток из материала, не уступающего по твердости алмазу. Нет, скорее всего... Оперев неслушающееся тело на стену справа от него, Такаэсу попробовал вонзить палец левой руки в беззащитный живот паренька. Но цели удар не достиг. Как и ожидалось, палец уперся в нечто прямо перед его пепельного цвета пальто. В негорячую и не холодную, гладкую и немыслимо твердую невидимую стену. «Целиком. Этот малец покрыт ей с головы до ног», осознал ошарашенный ТКСу, а тем временем паренек повторно занес правый кулак. В драке он полный дилетант. Но еще один такой же сокрушительный удар точно отправит ТКСу в нокаут. Мерясь с неописуемым унижением, он расцепил челюсти, что до сих пор были сцеплены у юнца на шее. А потом припал к полу, разбрызгивая скопившееся озеро слюней. Кулак прошел там, где мгновение назад была голова ТКСу, и угодил в полуоткрытую железную дверь. Раздался такой громогласный гул, будто туда ударил не кулак мальчишки, а стальная кувалда в руках силача. На двери образовалась вмятина. В воздухе закружились кусочки отпавшей краски. А ТКСу между тем отчаянно прополз мимо и выкатился из лачуги наружу. И только прокатившись кубарем 1.4 метра, решился кое-как встать. Новенький спортивный костюм и даже волосы облепили опавшие листья, а кожу покрыл слой пыли. С виска стекала струйка крови, изо рта сочилась слюна. Да еще того и гляди, он свалится от сотрясения мозга. Но несмотря на то, что выглядел он совершенно ужасно, ТКСу было некогда выходить из себя. Он еще раз окинул взглядом показавшегося в дверном проеме юнца. Был он где-то на 7-8 сантиметров ниже ТКСу, рост которого составлял 183 сантиметра. Для его возраста парень выше среднего, но тело худощавое, и на вид никак не способное на сокрушительные удары, сминающие железные двери. «Стоп, погодите-ка!» Тень от оставшегося в сарае фонарика не брала начала у его ног. Он парил. Ноги паренька повисли над цементом у порога, пусть и всего на пару сантиметров. Неужели он невидимой скорлупой даже подошву укрыл? Совершенно прозрачная броня, плотно покрывающая все человеческое тело, крепче стали, да и к тому же совершенно не стесняющая движений. Но такое современная наука и технологии не способны. Терпя пульсирующую в распухшем виске боль, ТКСу пришел к крайне неприятному умозаключению. Это... Старшеклассник, с которым его разделяло 4 от силы 5 метров, тоже хранит где-то в теле такую же небольшую сферу. ТКСу не единственный избранный. И даруемые ими силы тоже не одинаковы. Он получил силу акулы, а малец – невидимую броню. Выходит, есть и другие. Люди со сферами в телах. И каждому досталась непредсказуемая опасная сила, и такие вот бродят где-то по Японии? «Не позволю!» – прохрипел ТКСу. Он не мог с этим смириться. К доминирующему виду, обладающему сверхсилами, должен принадлежать только он. Так он решил, скрипя огромными зубами. «Устранить всех до единого, и этого юнца, и если таковые существуют, остальных глазоносцев!» Оно буйно запульсировало. «Выслеживай, грызи, пожирай!» настаивало оно. Ни боль в левом виске, ни нарушенное чувство равновесия его больше не беспокоили. Охваченный неистовым гневом, он вернул готовое завалиться тело в вертикальное положение. «В следующий раз сгрызу и эту его прозрачную броню, и каждую косточку в его теле. Но сначала надо собрать немного информации. Юнец может что-то знать о других глазоносцах». Приоткрыв пасть, ТКСу вдохнул сухой воздух, чтобы хоть немного охладить жар, идущий от зубов, и обратился к пареньку.